Сам хозяин был черен, как в дегте, у него были длинные когти, гибкий хвост под плащом он прятал. Жил он скромно, хотя не медведем, и известно было соседям, что он просто-напросто дьявол. Но соседи его были тоже подозрительной масти и кожи, ворон, оборотень и гиена. Собирались они и до света выли у реки Элизабета, а потом в домино играли. И так быстро летело время, что простое крапивное семя успевало взойти крапивой. Это было еще до Адама. В небесах жил не бог Абрама, и на все он смотрел сквозь пальцы. Жить да жить бы им без печали, но однажды в ночь переспали вместе оборотень и гиена. И родился у них ребенок, не то птица, не то котенок. Он радушно был взят в компанию. Вот собрались они, как обычно, и, повыв над рекой, отлично, как всегда, за игру засели. И играли, играли, играли, как играть приходилось едва ли им, до одури, до одышки. Только выиграл все ребенок. И бездонный пивной бочонок, и поля, и угодья, и замок. Закричал, раздувшись, как груда: «Уходите вы все отсюда, я ни с кем не стану делиться, только добрую старую маму посажу я в ту самую яму, где была берлога дракона». Вечером по берегу Элизабета ехала черная карета, а в карете сидел старый дьявол. Позади тащились другие, озабоченные, больные, глухо кашляя, подвывая. Кто храбрился, кто ныл, кто сердился. А тогда уж Адам родился. Бог, спаси Адама и Еву. Неаполь. Как эмаль сверкает море, и багряные закаты на готическом соборе, словно гарпии крылаты. Но какой античной грязью полон город, и не вдруг к золотому безобразию нас приучит буйный юг. Пахнет рыбой и лимоном, и духами парижанки, что под зонтиком зеленым и несет креветок в банке, а за кучей навоза два косматых старика режут хлеб. Сальватор Роза их провидел сквозь века. Здесь не жарко, с моря веют белобрысые туманы, все хотят и все не смеют выйти в полночь на поляны, где седые грозовые скалы высятся венцом, где засела малярия с желтым бешеным лицом. И как птица с трубкой в клюве поднимает острый гребень, сладко нежится Везувий, расплескавшись в сонном небе. Бьются облачные кони, поднимаясь на зенит, но как истый Лацарони все дымит он и храпит. Старая дева. Жизнь печальна, жизнь пустынна, и не жалится никто. Те же вазочки в гостиной, те же рамки и плато. Томик пыльный, томик серый я беру тоску кляня, но и в книгах кавалеры влюблены, да не в меня. А меня совсем иною отражают зеркала. Я наяда под луною, в зыбе водного стекла, в глубине средневековья. Я принцесса, что дрожа принимает словословие от красивого пажа. Или на празднике Версаля, в час, когда заснет земля, взоры юноши печаля, я пленяю короля. Или влюблен в мои романсы весь парижский полусвет, так что мне слагает станцы с львиной гривою поэт. Выйду замуж, буду дамой, злой и верною женой, но мечте моей упрямой никогда не стать иной, и зато за мной усталый смерть прискачет на коне.